Оливия должна была приехать на Рождество домой. Он получил от нее письмо, где она, вероятно, писала о дне своего приезда, но, взглянув на штамп, он понял, что она не приедет. Письмо было из городка в Стаффордшире, где свирепствовала эпидемия оспы. Оливия отправилась добровольцем в больницу, специально открытую там во время эпидемии. И тогда впервые в жизни мистера Лэттема охватило чувство слепой паники. Он сел в первый же поезд, отправлявшийся в Стаффордшир, с безумной мыслью сказать ей, что он не может без нее жить, заклинать ее все бросить и вернуться. Пусть кто-нибудь другой, кого не так любит, кто не так дорог, как она ему, выхаживает заболевших оспой. Он вспомнил мучительное получасовое ожидание в темной побеленной комнатке, солнечный луч, заглянувший в комнату при появлении Оливии, и ее гордо поднятую голову, когда она приблизилась к нему высокая и стройная в белом халате, пропахшем лекарствами. Он в смятении оправдал чем-то свой приезд, поговорил с ней о всяких пустяках те несколько минут, что она смогла урвать от работы, и уехал. В ее присутствии не было места малодушию. А теперь эпидемия кончилась, и она ехала домой отдохнуть и присмотреть за больной матерью. Ее присутствие хоть на 2-3 месяца скрасит его унылое существование. А может быть, Оливия согласится заниматься своим любимым делом где-нибудь здесь, недалеко от дома? Опытная медицинская сестра могла бы принести столько пользы беднякам здешнего округа. Ей, дочери Альфреда Лэттема, можно бы и не думать о собственном заработке. На перроне к нему подошел носильщик. «Верно ли, что мисс Оливия приезжает домой, сэр?» «Верно, но только погостить. Рад это слышать, сэр. То-то обрадуются мои старики». Улыбаясь, мистер Лэттем сел на скамью и стал ожидать прибытия поезда. Он никогда не думал о том, как относятся к нему соседи. Но популярность его кумира — это было нечто совсем другое. А Оливия и в самом деле пользовалась популярностью. Весть о ее приезде облетела уже всю округу, и едва она вступила на платформу, как ее окружили невесть откуда подоспевшие дети и неуклюжие подростки. И каждый обязательно хотел нести ее чемодан и помочь ей сесть в коляску. Она знала всех по именам и с интересом расспрашивала о каком-то Джимми, который, как понял мистер Лэттем, нанес немалый ущерб своему здоровью, проглотив булавку. «Нельзя ли непосвященному невежде узнать, кто такой этот Джимми?» — спросил отец, когда коляска завернула за угол, и сорванцы, которым она все еще махала рукой, исчезли из виду. «Джимми Бейт — это мой испытанный друг». Помнишь, прошлым летом один мальчуган отправился пешком на болото Херста и принес мне оттуда целый ворох какой-то вонючей болотной травы? Он видел, как я собирала в низине колокольчики, и решил, что я люблю всякую мокрую траву. Ах да, теперь я припоминаю твоего юного вихрастого обожателя с веснущатым носом. Благодарю судьбу за то, что хоть твои поклонники, деревенские пострелы и озорники, хватит с меня роя светских щеголей, убивающихся вокруг моей младшей дочери. В серых глазах Оливии загорелся озорной огонек. Бедный старенький папочка. Они, наверное, ужасно назойливы, эти Дженнины поклонники. Дело не в их качестве, а в их количестве. Все они, конечно, безобидные юноши, но временами мне просто надоедает это сборище дрессированных щенков. «Не жалуйся, отец, все равно не пожалею тебя. Сам виноват, что женился на маме. Но мама в молодости была, наверное, еще красивее, чем Дженни». Он украдкой посмотрел на нее, но Оливия сказала это, по-видимому, без всякого умысла. «Мама была намного красивее, чем Дженни. Ну вот и терпи, что у тебя хорошенькая дочь, и благодари судьбу, что их не две». Ты только представь себе, что бы с тобой было, если бы из меня тоже получилась красавица. Как будто это имеет значение. Но если уж на то пошло, то, на мой взгляд, и ты не дурна собой. Разумеется, милая простушка. Будь у тебя волосы и цвет лица, как у Дженни, ты бы все равно не забывала больную мать ради кавалерийских офицеров и модных щеголей.